Матвеев едва не заторопился задействовать хотя бы эту троицу. Хоть где, но занять их чем-то полезным, бесполезным. Но кроме этого выпуска были еще три, то есть больше сотни потенциальных преступников, рожденных шлюхами. «Вот так», — подумал он, — «от диверсанта до преступника один шаг». «Тамира», — обратился к девушке Матвеев, — «похозяйничай в приемной, свари кофе». «Вам по-турецки?» Она изящно повела восточными черными бровями. «Было бы неплохо. Кофеварку, кофейные чашки найдешь на стеллаже». Полковник тактично дождался Тамиру. За то время, что специалист по тепловизионной разведке провела в приемной, он не обмолвился с парнями ни словом. Вряд ли наблюдал за ними. Он спорил с самим собой. Видел перед собой уникальную спецгруппу, но с решениями не спешил. Не раз ставил на их место тех, кто громко падает. Сравнения были не в пользу последних, уже не в их пользу. Эта троица сумеет затеряться среди сверстников в той же Италии, Португалии, Дании, не говоря о России. Они просочатся через самое мелкое сито. Собственно, в погоне именно за таким эффектом и был разработан секретный проект «Организованный резерв». Матвеев не знал, привлекались ли к работе выпускники других курсов. Треть из них, 46 человек, если говорить точно, поступила в военные училища, где ребята, наверное, до сих пор удивляют преподавателей уникальной подготовкой. «Гордость, где ты?» — спрашивал себя полковник. Ему самому представился уникальный случай провести операцию силами универсальных солдат. Но гордость стыдливо пряталась за ответственностью. Провал грозил обернуться с самыми плачевными последствиями. Матвеев словно заглянул в глаза импозантному генералу и прочел в них: «Если с кого-то и снимут голову, то не с меня». Верхушка любого управления слыла мастерами уходить от ответственности, зная эту обязательную дисциплину на зубок. Многое припомнилось Матвееву за эти короткие минуты. Он увидел себя на месте Юрия Никулина в фильме «Ко мне, Мухтар». То есть ведет троицу к себе домой, показывает им место, объясняется с домашними, создавая образ простодушного, наивного, чудаковатого, но чрезвычайно доброго героя. Глупейшая ситуация, тупая фантазия, едва ли не полная растерянность. Майор Тартаков не принимал участия в беседе. Восседая за столом секретарши, как на троне, он освежал свои знания в стенографии и краем глаза посматривал на диктофон, записывающий даже шорох от соприкосновения ручки с бумагой. Он был одет в голубую рубашку с галстуком, пиджак висел на спинке кресла. Майор с короткой стрижкой и вечно нахмуренным лбом казался человеком неопределенного возраста. Ему можно было дать и 35 лет, и 45, чего нельзя было сказать о гостях профильного отдела. В отличие от полковника Матвеева, Тартаков находился в компании бывших курсантов больше часа. Они жили в общежитии трамвайно-троллейбусного управления. За время пути ни один из них не задал майору ни одного вопроса. В памяти навсегда отложился голос начальника курса: «Однажды за вами придут».